эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! В такой виртуальной студии Народного славянского радио сегодня я, Роман Фроман, Василиса, Алексей Странник. Эфир нам помогает проводить Владислав и Светлана в чате на YouTube. Ну, в принципе, все как обычно. То, что у нас сегодня будет происходить, мы решили назвать круглым столом по вопросам образования, о том, какое оно должно быть в новой эпохе. У нас, честно скажу, там в редакции были обсуждения, почему именно круглый стол, вас всего трое, но то, что мы хотим сделать сегодня, те вопросы, которые хотим сегодня поднять, они должны положить начало большому серьезному разговору, который в итоге должен привести к конкретным результатам. Поэтому мы приглашаем вас всех принять максимально активную часть. Это вопрос, который касается всех нас, потому что большинство есть дети, и не по одному, далеко не по одному. Вот. Поэтому, пожалуйста, слушайте, анализируйте то, что мы скажем, делайте свои выводы, присылайте вопросы. Очень хотелось бы, чтобы общение получилось максимально живым. На основании того, вот тех итогов, которые мы подведем сегодня, мы будем дальше развивать вот именно эту серию разговоров, приглашать компетентных людей по разным вопросам. То есть нам действительно хочется выработать новую концепцию для образования, которое будет актуально в новых условиях, которые мы потихонечку все с вами входим. Почему именно таким составом мы сегодня собрались? Ну, присутствие Василисы – это самая логичная и самая понятная история. Да? Там, те, кто внимательно следит за эфирами, прекрасно знают то, что Василиса как раз ведет образовательные программы там, в своем направлении. Притом у нее богатый именно педагогический опыт, даже вот в классической системе образования. Я думаю, об этом она расскажет сама. Алексей Странник здесь, потому как, вы видели, там не один вебинар, который мы проводили вместе с Алексеем, ему есть что рассказать, есть чем поделиться. Алексей – это один из педагогов современного славянского мира, ведического мира. А также в рамках Народного славянского радио, тех проектов, которые мы запускаем, Алексей – это очень серьезный эксперт, человек, обладающий широким кругозором и умеющий целостно смотреть на различные процессы. Я в этой истории как ведущий и, человек, от которого вот как раз очень во многом исходит запрос на все это, так как я папа пятерых детей, старший, ему уже 20 с лишним, вот, он получилось так, что от первого брака, а во втором браке вот мы родили 4 детишек, трое из которых сейчас вот как раз это вот тот самый возраст школьный. Все, да, Василий, давай тогда ты вот немножко про себя, и дальше поедем к людям. Да. Здравы будьте, люди добрые. Я очень рада быть сегодня здесь, в таком удивительном составе, и общаться с вами. В 2009 году, еще до наступления эпохи Волка, находясь глубоко внутри системы образования, я написала статью по итогам наблюдений того, что происходит. Она называлась «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Тогда меня никто не понимал, все крутили пальцем у виска и говорили о том, что те проблемы, которые я поднимаю, те вопросы, которые я поднимаю, никакого смысла не имеют. И в какой-то момент я даже подумала, что, может быть, действительно это я что-то неправильно понимаю. И тем не менее, эта статья, которую я отправила и в Министерство образования, и распространила по интернет-каналам, она каким-то образом распространилась, и эти образы «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?», они сейчас актуальнее, чем когда-либо. И сейчас только ленивый не говорит о том, что происходит, что в системе образования что-то не так, и какие-то мысли высказывают по поводу того, что делать, как с этим быть. И при этом в основном решаются вопросы, на мой взгляд, частного характера. Вопросы, споры о методиках, о выборах форм образования. Люди размышляют об учебниках, какие учебники лучше выбрать. Каких учителей пригласить, обсуждают различные частные авторские образовательные концепты, как строить школы, как их оборудовать и много-много других частных вопросов, которые, конечно же, имеют смысл, но только тогда, когда мы поймем самые главные, самые ключевые, самые базовые основы образования и разберемся, какое же оно было образование прошлой эпохи, какое образование сейчас и что мы можем сделать для того, чтобы создать новое образование, как мы его называем, образование эпохи волка. Почему я имею право об этом говорить? Во-первых, потому что я счастливая женщина и мать, которая воспитала, правда, одного своего ребенка, ну, не считая, конечно же, многих других детей, с которыми я в своей жизни повзаимодействовала. Свой ребенок у меня один, и, будучи тогда еще молоденькой женщиной, какие-то интуитивные образовательные эксперименты, конечно, я ставила прежде всего на своем ребенке. И сейчас, когда ему 24 года, я уже могу сказать, к чему это привело. Во-вторых, потому что я 1990 года, с того момента, как я поступила в педагогическое училище имени Герцена в Санкт-Петербурге, и до сих пор, то есть это уже 30 лет, нахожусь бессменно на образовательном фронте. А многие сейчас говорят, что это фронт, и битва за детей идет прямо сейчас. Так вот, я на этом фронте уже 30 лет, 16 из которых я провела прямо внутри системы. 5 лет — это обучение в педагогическом вузе с практикой. 16 лет — это внутри системы образования, 8 из которых я работала в общеобразовательной школе с уклоном в художественно-эстетическое направление в одной из школ Санкт-Петербурга. 8 лет я работала в школе искусств, в детской художественной школе искусств, также в Санкт-Петербурге. Параллельно с этим я преподавала небольшое время в педагогическом училище имени Некрасова, где готовят учителей начальной школы. И параллельно с этим я работала на как бы авторские курсы, преподавала внутри Международной школы дизайна, питерского филиала. Это образовательное учреждение коммерческого плана. И таким образом 16 лет я была внутри различных форм системных образовательных учреждений и глубоко изнутри изучила, что же там происходит. После этого я сделала некоторые выводы для себя. И с 2009 года мы совместно с мужем Романом создали в Питере Центр дополнительного образования для детей, молодежи, взрослых. Он назывался «Атон-центр». И за 6 лет его существования очень много детей, родителей, молодежи училось в этом центре дополнительного образования. А на данный момент уже четвертый год пошел, как мы переехали из Санкт-Петербурга на природу, потому что базовый посыл нашего настоящего движения в том, что новое образование эпохи волка может строиться вблизи человека с природой. И поэтому наш вектор лежит сейчас в создании культурно-образовательного пространства на природе. Это известный тем, кто у нас уже был в гостях, и тем, кто, может быть, слышал, это сказочный край Святогорья на земле Псковской. Вот такие у меня образовательные вехи вкратце. И я всю жизнь в этой теме, то есть и внутри системы, и на пути выхода из системы с пониманием того, какая может быть транзитная зона перехода, если вам что-то не нравится внутри современной системы образования. Вот так могла бы кратко о себе рассказать. Просто кратенько. Смотрите, еще пару слов хотела сказать вот по поводу всего того, что происходит сейчас на Народном славянском радио и почему мы вот подошли вплотную к этому вопросу. Если вы обратите внимание, то у нас немножко изменилось содержание эфира. Если раньше это были гости, которые просто делились информацией, рассказывали, очень много вопросов уделялось истории, здоровью, внутреннему развитию, духовному росту, то сейчас мы очень много говорим о практике, о том, как реализовываться уже вот непосредственно в этом материальном мире. То есть здесь есть определенная логика. Да? Сначала мы прорабатываем какую-то такую духовную составляющую, целостность, внутреннюю создаем, но в любом случае мы приходим в этот материальный мир, чтобы реализоваться в нем в том числе. И, наверное, это наиболее важно. И здесь целый ряд передач, которые направлены на кооперацию, которые направлены на объединение, которые вот потихоньку мы продумываем, ищем возможности, ищем людей, ищем соратников для создания, там, условно говоря, новой экономики. А то, что мы делали с Алексеем Странником, вот это были как раз конкретные вебинары по поводу восстановления личного роста, избавления от страхов. То же самое избавление от страхов делает и Алексей Орлов. Вот теперь мы потихонечку подходим к тому, что тот базис, который наработан, его надо дальше куда-то передавать. Передавать его, ну, разумеется, надо детям. Да? Вот, удерживать вот этот вектор, удерживать это направление. Вот. И сейчас абсолютно логично то, что мы подходим к образованию, мы хотим выработать методики. Ну, тут я уже повторяюсь, да? Поэтому давайте потихонечку уже начнем. Первый вопрос, который хотели бы так обсудить. Ну, давайте начнем с того, что просто выскажем свое мнение о том, какое образование на сегодняшний день, к чему оно ведет и какого результата, ну, а точнее, какие люди выходят из современных школ, для чего это, кому это надо, и как это надо работать, и на кого оно работает в первую очередь. Я могла бы на вопрос о том, какое современное образование сейчас, ответить очень кратко. Я считаю, что современная система образования идеальна. Почему идеальна? Потому что внутри него содержится четкая, понятная, сформулированная идея. И поставлена определенная цель, которая достигается абсолютно идеальным образом. То есть весь вопрос только в том, что цели современной системы образования не всегда созвучны и не всегда близки, а порой и противоположны тем, тому, что хотят родители для своих детей, многие родители, не все, и то, что хотят интуитивно, к чему тянутся дети. Кратко я могу сказать, что с современной системой образования все в порядке, просто ее цели другие, иные. А какие можно разбираться? Это мой такой базовый посыл. Поэтому, когда говорят о том, что что-то не так с системой образования, все так, просто разница в целях. Да, доброго здравия всем зрителям, всем, кто в студии. Я согласен с Василисой, скажу маленько другими словами. Ну, в принципе, то же самое. Что любая система, по сути, это принципы, законы и контроль в рамках какой-то идеологии, реализуемой в рамках какой-то концепции. И, к сожалению, когда мы начинаем что-то критиковать очень сильно, мы забываем использовать принцип жизненный, принцип подобия. Потому что, ну вот смотрите, там много среди нас, кто тем или другим способом связан с каким-то бизнесом. Там все мы связаны с законами, действующими в стране. Но когда люди сталкиваются с налоговым кодексом и с гражданским, они чаще всего ищут не то, что можно, что разрешено, а то, что не запрещено. Но когда люди обращаются к системе образования, то они почему-то забывают о том, что этот же самый принцип в этой системе действует даже лучше, чем в любой другой. Никто не запрещает учить детей так, как хотят родители. Но, к сожалению, в силу каких-то причин, там не будем называть эти причины, да, просто родители приводят детей очень часто в школу и говорят: «Все, вот нате, я вам привел, воспитывайте, обучайте, там, делайте из него человека». И я считаю, что это одна из самых первых базовых ошибок на пути взаимодействия с системой, которая есть. Смотрите, я, знаете как, вот если мы говорим о современной системе образования, то, наверное, не стоит говорить о ней только в разрезе нашей страны, потому что А то, что происходит у нас, это ну, какие-то такие общие, глобальные, большие тенденции. У меня сложилась такая ситуация. Вот у меня старший сын, они с его мамой, там, с ее семьей попробовали некоторое время пожить в Таиланде. Вот. И так получилось, это было несколько месяцев, и Димка у меня пошел в местную школу. Там она интернациональная школа, там люди из разных стран. Вот. И потом мы с ним обсуждали вот, вообще вот этот опыт. Но он уже там был такой подросток, достаточно сознательный юноша. Вот. И он сказал очень интересные образы, которые он там приобрел. Он говорит: пап, ты знаешь, вот они здесь учат вот таких винтиков. Ну, там без сарказма, без такой, без иронии, просто вот люди, которые... Вся система образования настроена на то, чтобы дать определенное количество знаний. Ну, понятное дело, до какого-то уровня идут базовые знания, а потом идет четкая классификация. И вот человека, отобрав по тем или иным критериям, его аккуратненько там, через систему колледжей, там, других, там, может быть, университетов, потихоньку выводят на какой-то уровень и помещают в определенную ячейку. И вот все. Вот это узкий специалист, который впоследствии станет большим профессионалом, который принесет много пользы, но он именно здесь. Вот он встроился в систему, и ни шаг влево, ни шаг вправо, все, он уже не сделает. У него нет таких там, ни возможностей, ни необходимых знаний. Вот, к сожалению. Это вот как устроено там, по мнению ребенка. А как устроено у нас было здесь, вот даже вот... Понятное дело, мы с вами захватили там советскую систему образования, да, но ее до конца все равно не сильно могли убить, потому что базис слишком мощный. Так вот, я просто почему? Он говорит, сказал мне как, говорит: пап, ты знаешь, у нас учат таким образом, что за вот эти годы собирают много всего полезного, большущий рюкзак, который у тебя за плечами. А потом, когда у тебя заканчивается школа, ты с этим рюкзаком стоишь, вот с этим багажом знаний, и дальше думаешь, куда же тебе пойти. В принципе, ты можешь быть универсальным. Да, вот. Но тут есть тоже там, ряд своих сложностей. Вот. Так вот, то, что происходит у нас сейчас здесь, вот от этого багажа знаний, от этого рюкзака, мы потихоньку вот опять приходим к системе винтиков. Потому что там многие эксперты говорили... Возможно, мы когда-нибудь позовем там, Владимир Всеволодович Курбатов, Андрей Всеволодович Курбатов, вот такой заслуженный педагог, в одном из будущих круглых столов мы обязательно он будет участвовать. Он эту историю преподносил таким образом. То, что, вот, например, до какого-то до революции, условно, было достаточно 7 классов образования, да, где-то 4 классов, где-то церковно-приходской школы. А потом постепенно, вот у нас это все идет, эта история разгоняется, стали появляться курсы повышения квалификации. И сейчас мы приходим к тому, что всю жизнь живи, всю жизнь учи. Ну вот, собственно, мы имеем то, что мы имеем на сегодняшний день, достаточно сложная система в плане именно развития ребенка, достаточно сложная система в плане, я имею в виду там мальчики, девочки, то, что они вместе. Это просто вот уже сейчас, я даже по своим вижу, насколько по-разному их надо учить, насколько по-разному к этому ко всему надо подходить. Вот. И то, что современная школа, она не задумывается об этом и не решает эти вопросы, ну да, действительно, так оно и есть. Вот. Ну, собственно, мы здесь собрались именно для того, чтобы какие-то обозначить моменты и искать пути, выход. Да. Я со своей стороны могу дополнить, что этот круглый стол посвящен прежде всего таким широким мазкам в общей картине, то есть на что в первую очередь стоит обращать внимание, когда мы говорим об образовании. И первое, и, на мой взгляд, самое главное — это целеполагание. То есть какова цель, таков и результат. То есть и каждый из нас должен задуматься прежде всего над тем, для чего мы образовываем и воспитываем ребенка, кого мы хотим получить на выходе после, во время движения этого образовательного процесса, на выходе из школы. Либо мы понимаем, что вся жизнь — это большая школа, и само учебное заведение под названием «школа с маленькой буквы» — это только одна маленькая-маленькая часть вот в этом большом образовательном процессе, который идет с нами и с нашими детьми просто постоянно. И если у системы образования, скажем так, у лисьей системы образования есть свои конкретные цели, как верно сказал Роман, одна из этих целей — это заточить нас и сделать винтиками в какой-то части матричной машины, пусть будет так. Вторая цель, я могла бы добавить, это создать из нас потребителей, причем потребителей совершенно разных мастей. От потребителей товаров, потребителей услуг, потребителей эйфории и удовольствия, и можно перечислять до бесконечности. То есть видов потребителей очень-очень много. И третья цель — это все остальные. То есть по большому счету современная лисья система образования, она выстроена и скоординирована таким безупречным образом, что во время образовательных процессов официальных достигаются все три цели. Кто не закручивается в винтики, могут заточиться под потребителей. Кто не затачивается под потребителей и начинает бунтовать, затачивается под ячейку, которая называется «все остальные», для которых тоже предлагаются различные варианты определенных взаимодействий в современном социуме. И одновременно с этих же всех остальных через систему образования в детском и в подростковом возрасте, ну, как вариант, может слиться достаточно приличная часть энергии для того, чтобы эти все остальные не превратились в бунтарей против лисьей системы. Ну, вот это такой вот посыл. И нам очень четко надо понимать, а какая же цель у нас, у тех, кто разобрался с целями лисьей системы образования. И вот буквально на днях к нам в Святогорье приезжала одна группа на семинар. И семинар по садоводству был, и просто за столом, за обедом одна женщина подняла вопрос и включила всех участников семинара в тему о том, какая плохая современная система образования, как плохо учиться ее ребенку, и вообще она не понимает, что делать. Но ряд дополнительных вопросов поставил достаточно быстро точки над «и». Я стала задавать ей вопрос. Все ей давали какие-то рекомендации, а я просто стала задавать ей вопросы. И вопросы звучали примерно таким образом. А что вы хотите для вашего ребенка? И она стала называть: «Я хочу, чтобы мой ребенок был успешен в городе, успешен в социуме, получал хорошую зарплату, чтобы у него была машина, чтобы у него была квартира, чтобы он был лучше и успешнее остальных». И я спросила: «А вы спросили, что хочет ребенок? А какая разница?» — ответила она. «Главное, что мы создали для него образ его успешного, процветающего будущего, а он почему-то сопротивляется». И ряд вот такого рода вопросов, ну и с небольшими уточнениями, привели меня к тому, что я ей сказала такую фразу: «Вы выбрали себе идеальную форму для таких целей. Раз вы хотите, чтобы ваш ребенок учился, был успешен в социуме, в современном городе, в мегаполисе, идеальнее, чем система современного образования, вы не найдете. Просто вам нужно в этом направлении идти. Ваша цель такая». И на этом разговоры все были на эту тему закрыты, маме было нечего сказать. И когда на следующий день она попыталась развить тему, ну, ребенок не слушается, ребенок такой, ребенок сякой, в этом виновата школа, уже другие люди дали ей такой сигнал, они, родители или сами, заложили такие базы для того, чтобы сформировать вот именно такой характер ребенка, и поэтому нечего пенять на зеркало, коли рожа кривая, да, как говорится в русской пословице. Очень многое зависит от нас, от родителей, от тех, кто занимает больше места, пространства в жизни ребенка. И если мы это понимаем, мы осознанны и ответственны, тогда мы очень многое сможем сделать даже до 7 лет. И даже если после 7 лет ребенок попадет в системную какую-то школу, которая нам не очень нравится, он будет защищен от очень многих деструктивных процессов, которые там есть, потому что у него вовремя будет пророщен корень, который будет его питать главными сутевыми ценностями, смыслами, духовно-нравственными основами, которые закладываются в семье. Вот такой у меня посыл на данный момент. Ну, я здесь добавлю такую, как сейчас Василиса, когда говорила, пришла картинка. То есть все мы помним сказку, в которой Баба-Яга первый раз встречается с Иваном. И говорит ему, ну садись на лопату, я тебя буду кушать. Сейчас приготовлю. То есть, по сути, Иван, как любой винтик, подготовленный системой, должен был сесть на эту лопату. Но он сел на эту лопату, как винтик, не подготовленной системой. То есть он включил творчество. И начал Бабе-Яге рассказывать, что он не умеет. Она ему, кто же так садится, где тебя такому учили. То есть он немножко творчество свое повключал и в итоге добился своей цели. Да, Баба-Яга ему отдала в итоге то, что ему надо, и накормила, напоила, там и спать уложила, да, и дала, где путеводный клубочек, где саночки, в зависимости от того, кто какую сказку вспомнил. Вот любая система, она нужна для того, чтобы взаимодействовать с системой. Но если мы хотим, чтобы ребенок жил как-то по-другому и результаты у него были иные, так скажем, внесистемные, то, соответственно, вот то самое творчество, как в ребенке творца тогда, надо не просто вырастить и воспитать, а его надо еще суметь сохранить. И, к сожалению, на сегодняшний день у некоторых детей, не хочется говорить о многих, пусть будет у некоторых, нет желаний. Вот случилось так, что почему-то желаний нет. Все желания заканчиваются при виде экрана смартфона, компьютера, планшета или чего-то еще. И, соответственно, я считаю, что нам просто надо нашим детям вернуть вот это вот умение, ну, либо если ваши дети еще маленькие, и они тогда еще это умеют, просто не отбить его. А так, чуть старше, надо вернуть и научить именно мечтать. Мечтать, фантазировать, сочинять. Ну, и в конце концов верить и надеяться. Понимаете, потому что если ребенок не мечтает стать космонавтом, если он не мечтает стать вот каким-то героем, каким-то воином, ну, это, наверное, недоработка родителей. Ну, знаешь как, задача любого экрана, да, и он с ней успешно справляется, это как раз удержать возле себя максимальное количество людей. И это не только дети, это и взрослые. Ведь люди заморачиваются на то, чтобы вот, именно создавать там интересный, насыщенный контент. Как раз вот мы, вот те, кто создает экран, люди, вот они фантазируют. А всем остальным фантазировать не надо, да? Там вот какие-то новые реальности, там компьютерные игры и прочее, прочее, прочее, они уже настолько нафантазированы, придуманы. Ты только туда входи, ты только используй. Вот. Но, знаешь, тут, наверное, наша задача как раз вот именно как родителей и вот людей, которым это не безразлично, постараться создать ту среду, которая, точнее как даже показать то, что реальная жизнь, она интереснее виртуальной. Ну, человек это, творец. Дайте это понять и дайте это прочувствовать. Человек творец. То есть мы очень часто говорим о том, что мы созданы по образу и подобию, да? А образ и подобие — это тогда, когда ты творишь. Созидание. Просто, ну да, любое созидание — это и есть творение, по сути. Вот. Но, к сожалению, произошла небольшая подмена, и люди вместо творить начали вытворять. Да. И я считаю, что цели у разных людей, существ, могут быть разные. А в большом образовательном пространстве под названием «жизнь» есть множество вариаций образовательных векторов в соответствии с целями живых существ. Потому что один из базовых конов мироздания — это закон свободы выбора. И мы можем выбирать, когда мы поставили цель. И вот сейчас, даже когда нам кажется, что нет выбора, есть только система образования, на самом деле даже внутри действующего федерального законодательства есть очень много дополнительных свободных векторов. Например, федеральный закон об образовании говорит, что образование может быть осуществляемо как в организациях, то есть в школах, да, лицеях, вузах, там, техникумах, так и вне организаций. Причем говорится о двух формах основных, внутри которых есть множество подформ. Это в форме семейного образования и в форме самообразования. И вот мы тут на троих просто вспомним, даже особо не углубляясь, углубляясь специально в эти форматы, просто накидали, какие существуют сейчас формы, чтобы вы понимали, что их много, и все они лежат внутри нашего свободного выбора и внутри официально действующего законодательства. Не нужно сражаться ни с кем, не нужно никого обвинять, не нужно рушить систему, нужно просто поставить цель, определиться и взять новые какие-то методы и формы и их осуществить прямо, пользуясь буквой закона. Не дырками даже в законе, а буквой закона. И вот смотрите, какие есть формы или вариации внутри системы образования. Это только внутри системы, а сколько еще возможностей вне системы, да, в свободное от системного образования время. Сейчас на переходной эпохе пока не выстроены образы и формы какого-то другого образования, которое мы условно называем образованием эпохи Волка. Сейчас мы говорим о такой своего рода переходном периоде, либо о транзитном таком, транзитной зоне перехода от одного образа к другому. Так вот, какие есть формы? Есть стандартная, всем известная, очная, классно-урочная форма, которую часто называют просто школьная система, да? Есть очно-заочная форма. Дети ходят в школу на уроки, на интересующие их предметы по выбору. И это требует прикрепления к конкретной школе и определенного юридического оформления, просто документального через заявление у директора школы. Следующая форма — это дистанционная форма, одной из вариаций которого является современное компьютерное обучение, и на волне последних событий последнего полугода все хлебнули и преимуществ, и недостатков, да, этой формы перехода на компьютерное образование, которое является также разновидностью вариаций, которые есть внутри системы. Оно тоже требует прикрепления к конкретной школе. Также есть домашнее образование. Это когда учителя приходят на дом. Есть репетиторство, как платные образовательные услуги. Есть семейное образование. Это когда дети учатся дома с родителями. И, в принципе, в законодательстве есть для этого возможности, просто не все их знают и не все пользуются. Сдавать различные формы аттестации — при семейном образовании не только один раз в год, но на самом деле два раза. Это единый государственный аттестация, единый государственный экзамен. То есть за 9 лет можно сдавать всего два раза и прикрепляться к школе только на момент сдачи экзаменов, без прикрепления постоянного. И это заложено внутри закона об образовании, просто не все пока этим пользуются, это не приняло массовый характер на данный момент. И многие директора школ этому сопротивляются, потому что за каждым учеником, прикрепленным к школе, есть государственное финансирование. Также разными формами образования — это частные лицензированные школы, это различные школы авторские, которые могут быть как лицензированные, так и не лицензированные. Например, школы Вальдорфской и Монтессори на данный момент существуют и как в лицензированном формате под государственными, так и в форме каких-то частных клубных образований, которые просто осуществляют эти методики. А дети там оформлены официально на семейном образовании. И, на мой взгляд, самой перспективной формой для тех, кто хочет перейти в образование эпохи Волка, является семейное образование. Но на семейном образовании не так-то просто деток обучать. Не каждая семья возьмет на себя такой труд и ответственность, и обладает нужными знаниями, умениями, талантами. И поэтому объединение в клубные школы, в какие-то общинные школы, либо в частные школы, которые финансируются, как любая такая вот кооперативная система, самим же сообществом, они могут быть нам в помощь. Да, они не будут финансироваться, но, с другой стороны, никто не будет лезть в частные вопросы кооперативных школьных образований. И все это возможно, просто государственные учебные заведения финансируются, семейное образование финансируется самими родителями. Вопрос в финансах, а не в возможностях. И поэтому очень многие сопротивляются и считают, что кто-то должен это финансировать. Это вопрос другого порядка, скорее экономики народных школ, частных школ, клубных школ и государственных школ. Но возможности такие есть, и я очень этому рада. Поэтому я рекомендую внимательно изучить законы и использовать законы по своему усмотрению в соответствии со своими целями. И, в общем-то, насколько я знаю, никто не вправе этому препятствовать, особенно если за вашим сообществом стоит команда грамотных юристов. Вот проблемы могут начаться, когда вы играете внутри системы, но при этом нарушаете ее какие-то правила. И последний претендент, который я изучаю, наблюдаю, это чудесная школа Михаила Петровича Щетинина, которая несколько лет назад, до этого она была самостоятельным образовательным учреждением, независимым, но несколько лет назад она вошла в систему образования, и через год у них начались очень серьезные проблемы, которые на данный момент, последний год, весь год они судились. Михаил Петрович Щетинин на фоне этих процессов ушел из жизни. Школа по-прежнему проиграла все суды, которые были. Они по-прежнему бьются, но хотят остаться внутри системы как частная образовательная площадка. Возможно, у них получится, я буду этому очень рада. Это даст понимание мне, например, и многим другим людям, которые помогают, как могут, этому процессу, что вектор образования, цели государственного образования меняются. С расчеловечивания на человечность внутри поставленных целей. Но, возможно, подобным школам просто стоит идти своим путем и не играть в игры с государственными институтами образовательными. Это тоже интересный ход. Смотрите, немножко тема. Ольга Жаркова задавала вопрос, что вы думаете об эффективности домашнего обучения, как родителям без педагогического образования обучать детей самим? Вот, знаете, скажу по своему опыту. У меня дети сейчас, вот трое детей, старшие, ну, имеется в виду, которые школьники. Значит, девочка вот, закончила шестой класс, и там два мальчишки, один закончил второй, другой закончил третий. Ну так вот, с дочкой мы пробовали перейти на домашнюю систему обучения. У меня был такой маленький опыт, там несколько лет, в рамках такого внешкольного, опять же, такого коммерческого развивающего центра, я занимался с детьми историей. То есть мы там изучали мифологию, лазили по странам, континентам, там приходили к очень интересным выводам. Вот, а начиналось все там с истории Москвы. Ну, вот как такой опыт был. То есть немножко, да, не имея педагогического образования, просто потому что мне это было интересно, вот с детьми я поработал. Наверное, в первую очередь это делали для своих детей. Вот. Но когда мы перевели дочку на домашнее образование, то стал совсем другой вопрос. Я работаю, да? Я приношу деньги в семью. То есть вся ответственность, получается, и вот основной груз вот этого всего лег на маму. Да, вот. Мама не педагог, вот совсем не педагог. И мы с боями пробовали это все, хватило где-то месяца на три, и потом мы вернулись в обычную школу. Вот. И все-таки, наверное, это банальная фраза, но очень много зависит от того педагога, к которому попадает ребенок. Да, вот. Поэтому, знаете как, вот тут не хочется там ни клеймить, ни хаять вот, ту систему, которая есть. В ней тоже и в ней масса достойных людей, и в принципе, ну как, ну, свою функцию там, общей грамотности и прочего, она тоже выполняет. Вот здесь я руками-ногами поддержу последнее из того, что сказала Василиса. Все-таки здесь мы как раз и вот эти круглые столы создаем для того, чтобы найти те формы, которые нам нужны, которые нам будут ближе и будут отвечать тем задачам, которые мы сами для себя сформулируем. И вот здесь возникает самый главный и основной вопрос. Кто является на сегодняшний день заказчиком образования? Та система, которая есть, она обслуживает определенную, та система образования, которая есть, она обслуживает определенную там, политическую систему, геополитические системы. То есть она выполняет свои функции. Вот тут надо немножко осознать, кто мы-то есть в этой истории. Можем ли мы взять на себя ответственность стать заказчиками образования? А если мы беремся быть заказчиками, тогда надо очень четко осознать, чего мы хотим, каких целей добиться и каким образом это делать. Поэтому вот здесь большая просьба. Мы между собой договорились, что очень внимательно будем отслеживать все сообщения, которые будут приходить в этот чат. Все будем читать. И большая просьба к вам, дорогие слушатели, попробуйте сформулировать для себя, чего бы вы хотели, каким бы вы хотели видеть своих детей, какие цели для новой системы образования мы можем сформулировать. Под это тогда можно будет выстраивать уже более конкретную систему и делать более конкретные предложения. Еще раз прошу, вот это не обязательно сделать вот прямо сейчас, да, в процессе разговора. Ссылка на это видео, она будет висеть. К следующему круглому столу мы подойдем, ну, я думаю, это через несколько недель у нас у всех будет время на подумать. Поэтому, пожалуйста, вот в комментариях к этому видео накидайте свои мысли по поводу целей, задачей и чего бы хотелось. А мы разберем F-элемент. Да, это очень-очень важно, потому что в зависимости от того, какие будут сформулированные цели именно родительским сообществом, именно людьми, будет зависеть от того, то, какими будут решения. Если нет вот этого заказа и понимания, кого мы хотим образовать и воспитать, то и все вектора будут ошибочными по умолчанию. Да? Есть цель, есть пути достижения цели. И всегда цели до этого момента, до наступления эпохи Волка, заказчиками образования действительно всегда было государство в разных его формах. И преследуя те или иные цели государственные, выставлялись определенные модели, образовательные модели, образовательные проекты, которые реализовывались в большей или меньшей степенью как бы совершенства. А сейчас на смене эпох впервые появляется вот такая вот возможность нам самим проявить свою народную волю и народный смысл. И на самом деле тоже современное образование и в советское время позволяло это делать, и сейчас еще позволяет. Потому что родительское сообщество до сих пор является самой мощной силой, которая может влиять на процессы внутри даже системных школ. Только родители этим почему-то не пользуются. Что я часто наблюдаю? И наблюдала, и продолжаю наблюдать по обратной связи с многочисленными родителями и учителями, вот близкими по духу славянскому сообществу, людям, которые занимают активную позицию. Мне очень часто приходят такие варианты, когда начинаешь разговор на педсобраниях о том, что давайте мы что-то изменим к лучшему через заявление своей воли, то почему-то дальше разговоров и недовольств на родительских собраниях дело не идет. А конструктивный путь — это родителям договориться, ну, даже о таких простых вещах, как поменять парты в школе. То есть академик Базарный давным-давно предложил совершенно другую энергосберегающую форму и полезную для здоровья — это как пересадить детей с парт за конторки, где ребенок может просто быть с лучшим позвоночником, да, укрепить свой позвоночник во время занятий, просто стоя за конторкой, либо сидя по своему желанию, либо в какой-то другой форме, даже посидеть можно рядом с конторкой. То есть все вот эти формы, чтобы такие, школа такие парты закупила, достаточно родительским коллективам написать заявление на имя директора школы. И, может быть, не завтра и не через месяц, но в течение года это должны по заявлению родителей обеспечить в этом классе, потому что в законе об образовании не прописаны, какие точно парты или столы должны стоять в школьном коллективе. Если вы хотите, чтобы дети чаще ездили на природу, на экскурсии, а сейчас в последние годы это все стараются убрать, запретить разными способами. Но на самом деле, если родители объединятся и напишут коллективные заявления, опять же, все это должно быть оформлено документально, а не только на словах, и потребуют, чтобы такие формы были предоставлены со стороны школы, либо сами родители могут предложить организацию таких занятий, которые помогут детям в их классе. То есть администрация школы не в силах им это запретить. То есть просто нужно правильно оформить и спокойно не спускать негатив по поводу того, как все плохо, а предлагать конструктивные решения и правильно юридически через заявление на имя администрации школы все это оформлять. Точно так же, как вы общаетесь с чиновниками. То есть с чиновниками можно общаться не устно в разговорах, а только через заявление. Администрация школ — такие же чиновники. И вы просто в письменном виде оформляете заявление, ждете официальный ответ. По итогам этого ответа предпринимаете следующие официальные шаги, и так пока не дойдете до решения своей задачи. То есть не поставили задачу, ее решаете. И еще такой пример. Это было, когда я еще работала в школе, а я не работаю в школе 2009 года. То есть вот на тот момент это было, и сейчас, насколько мне известно, это продолжается. Сейчас нет точного регламента, какие предметы должны быть в школе. Это все дается на выбор администрации либо родителей. Как это, есть определенные блоки дисциплин, например, блок технологии. Блок технологии вмещает в себя следующие предметы. Это может быть труд или какие-то там варианты домоводства, это может быть компьютерные технологии, это может быть там компьютерный дизайн какой-нибудь. И вот несколько предметов в блоке технологии. И родители, либо если это не родители, то администрация, в расписание ставят что-то из этих предметов. То есть вот технологии должно быть в неделю, например, 4 или 5 часов. И вы в эти 5 часов можете поставить 5 часов компьютерных технологий, как там правильно, информатики, да? Или как это сейчас называется точно. А можете поставить 2 часа компьютеров и поставить 2 часа труда, например. И так по каждому блоку. Есть гуманитарный блок, есть физико-математический блок. Ну, я сейчас точно не знаю, как это называется, но принцип такой. И вы, если родители это не выбрали и официально не оформили, то это выбирает сама администрация. И когда вы получаете расписание, это выбор либо одних, либо других. И если вы это знаете, то вы уже понимаете, что даже внутри системы вы можете влиять на то, какие предметы будут, сколько это будет часов, но вам нужно внутри вашего родительского сообщества, вашего класса договориться между собой. А сейчас часто родители внутри одного класса кто в лес, кто по дрова, либо многим родителям, к сожалению, вообще все фиолетово. И они в эти вопросы не вникают, а часть родителей просто даже не ходят на родительские собрания, а только скулят по поводу того, что им не нравится. Вот если мы будем осознанны и посмотрим на это здраво, мы поймем, что у нас есть море возможностей выбора и влияния как внутри системы, так и вне ее, прямо сейчас. И знаешь, что хотел добавить? Вот такая маленькая жизненный опыт. Когда приходишь с кем-то разговаривать, неважно, какой чиновник, на каком уровне он находится, да, школьный, это другой, там, госслужащий. А если приходить как чиновнику, да, и вот именно там, бумаги, одна, другая инстанция, это, ну, конечно, хороший, правильный путь, но зачастую ты все равно приходишь и видишь перед собой человека. Да, вот. И если удается выстроить нормальные там отношения и научиться там попробовать просто поговорить по-человечески, поверьте, понимание, оно возникает гораздо проще и добиваться, и решать. А когда она видит заинтересованность со стороны родителей, она готова идти на путь. Вот это факт. Это жизненный опыт. Роман, золотые слова — это жизненный опыт, но мой жизненный опыт говорит, что к прекрасным, чудесным человеческим разговорам и со школой нужно обязательно приложить бумажку. Правильно. Иначе разговоры душевные могут остаться разговорами. Разговор становится еще душевнее, да? Да, да, да. То есть это просто опыт нахождения внутри системы. Поверьте, он у меня и административный в том числе. И в разных-разных вариациях, видимо, и как это решается изнутри администрации, как это решается изнутри родительских сообществ, и как это решается изнутри педколлектива. Мне знакомы все эти уровни, поэтому, конечно, не то, что там пришли с бумагой и требуете, конечно, нет. Человеческий путь взаимодействия, общения, но подкреплять все это нужно документами, и тогда будет хороший результат. И также в разговоре с любыми чиновниками человеческое общение плюс бумажка. и все будет хорошо, и понимание, что мы не враждовать идем, а мы идем на конструктивный диалог, мы идем искать совместное решение с пониманием условий их игры и с пониманием наших задач. Вот о чем разговор. Ну, здесь да, у нас же получается так, что мы просто забыли о том, что есть такое то самое правильное образование. Да? Мы часто говорим правильно-неправильно, а что любое правильное образование – это всего-навсего следствие, то есть следствие, по большому счету, с одной стороны, то, чего надо родителям, и с другой стороны, это следствие той самой системы воспитания, которую именно родители должны реализовывать там, в кругу своей семьи и своим детям. Потому что если это не сделают родители, это сделают другие. То есть здесь вопрос просто стоит, а кто на себя взял функцию воспитания? То есть мы воспитываем сами своих детей или мы отдаем, чтобы там, воспитайте нам кого-нибудь? Ведь как вот, ну там, а система образования, да, великомогучий русский язык, правильная или правильная? То есть правильная по каким-то правилам, там, правильная, то есть она что-то правит, она живая, она изменяет, она дает возможность дальше ребенку там жить и творить. Ведь мы начали забывать просто простой русский язык. То есть, к сожалению, тот русский язык, который в школе, его свалили там, к набору определенных правил. Но ведь как, русский язык великомогуч, да? И обучить именно пониманию там, того, что происходит, того, что надо, и тех самых, увидеть те самые цели, вот этому языку, то есть там, многомудрому, великому и могучему, может только род. Это не сделает никакой учитель. А это только род, это только семья. Вот, как-то так. Да, это так. И поэтому каждый из нас должен задуматься о праве своего собственного мудрого выбора. И прежде всего честно ответить на вопрос, что я хочу для себя, для своих детей, для своей семьи, для своего рода. Могу ли я взять ответственность? Взять ответственность на себя, по крайней мере, за право этого выбора. И честно ответив на этот вопрос, просто подобрать подходящую стратегию для достижения целей. В других эфирах мы будем как раз эти стратегии разрабатывать. Вот такая цель, какими путями, дорожками можно следовать. Вот другая цель, как можно здесь эту цель достичь. То есть мое представление о том, что образование эпохи волка может быть очень разным. И реализуя вот этот закон свободы выбора. Просто с кем-то нам будет по пути в сотворении новых векторов образования, а с кем-то не по пути. Вот и все. И нужно будет объединяться и друг друга поддерживать. Вот был вопрос от Ольги Жарковой, да, насколько я помню, что не справляются родители. Конечно, не справляются. И сейчас многие родители не справляются даже со своей прямой вот такой вот обязанностью воспитать ребенка до 7 лет, прежде чем отдать в школу. То есть не хватает сил, не хватает времени, не хватает понимания. И поэтому основная ответственность, которую родители должны взять на себя сейчас, это учиться самим. И, кстати, есть вот эти такие концепции, которые мне очень близки. То есть образование детей и воспитание начинается с образования и воспитания родителей. Это номер раз. То есть мы должны себя обучить и как-то вновь создать, прежде чем что-то давать детям. Поэтому это первое, да, вот этот уровень осознанности. Дальше понимание того, что ключевая ответственность лежит на родителях и на семье. Но это не значит, что родители и семья должны все взять в свои руки и полностью образовать и воспитать детей там, до 17 лет. Но они должны взять на себя ответственность, честно себе ответить на вопрос, в чем я, что я могу, а что я не могу, в чем пределы моей компетенции, за что я готов взять ответственность, а как, или как мне организоваться или соорганизоваться с другими людьми. Не знаю, репетиторы это будут, частные школы, какие-то дополнительные образования, либо это будет просто создание какого-то клубного родительского объединения, где родители договорятся и распределят между собой мудро, да, вот эти роли, внутри которых они будут, зная эти роли, они будут организовывать образовательный процесс. Если нужно, будут приглашать специалистов, которые будут обучать и их, и их детей, либо сессионно, либо на постоянной основе. И такие эксперименты, пока еще это все эксперименты, еще нет ни одного такого действующего на данный момент опытного образца сказать, вот эта модель успешна. Это только первые вектора экспериментов. Но они уже проводятся в некоторых общинах, в некоторых поселениях, как клубные школы. И мне кажется, за этим большое будущее. Весь вопрос, насколько взрослые смогут понять суть, взять ответственность и соорганизоваться для того, чтобы помочь своим детям. И сделать это еще не враждуя системой, а как бы с мягкой вот такой вот линией взаимодействия и перехода. И самая большая моя надежда, что наступит благоприятное время, когда вектора родительские и вектора государственные будут совпадать. И в частности, я думаю, что те изменения в Конституции, которые сейчас зафиксированы, они во многом сигналят нам о том, что это потенциально возможно. Не прямо сейчас, но в некотором будущем, да, в грядущем. Ну да, я здесь маленько поддержу. У нас получается, что любая система, она и сотрудничает, и взаимодействует только с системой. И не с революцией никак, а именно с системой. И для того, чтобы достичь какого-то результата, нужно объединение. То есть если мы объединились, создав там подсистему свою, надсистему, как бы это ни называлось, да, сейчас не будем выдаваться в определении этих системных технологий, просто получается, что создавая какую-то свою, пусть даже маленькую систему, маленький клуб, он может легко взаимодействовать, его тогда начинают видеть, слышать, и он просто может влиться и получить, ну, как бы, максимум, да, использовать лучшие практики, те, которые нужны для себя. Поэтому только сотрудничество и только объединение, я здесь категорически согласен. Вот смотри, Василий, ты еще сказал по поводу общин, по поводу таких клубных школ. Я тебе точно скажу то, что я знаю в городах люди, которые уходят на домашнее обучение, точно так же там существуют клубы, и люди объединяются, и даже какие-то уроки они чуть ли не в музеях проводят. Да, вот. Просто когда я интересовался этим вопросом, сталкивался, видел, знаю. Но вот смотрите, какая интересная штука получается. Мы говорим немножко, вот сейчас мы больше говорим о формах обучения, да, а мне хотелось бы немного подобраться к сути того, чем все-таки система образования современная, там, условно лисья, отличается от системы ВУК, которая должна идти на смену. Смотрите, так просто порассуждать. Мы живем в эпоху колоссального технического прогресса. Компьютеры работают все веселее, все бодрее, и, в принципе, развитие искусственного интеллекта во многих уже отраслях начинает заменять человека. А со временем этой замены будет больше и больше. То есть человек, он, в принципе, уже перестает быть конкурентным между человеком. По многому функционалу она его заменила, обыграла. Вот, поэтому это реализовывается человек. Вот, скорее всего, вот там, куда машине уже не прийти, куда машине не добраться. А это именно творчество, связано с нашей духовной, душевной сферой, связано с нашей интуицией. Вот то самое, не знаю, что, как угодно назвать, но вот что не дано машине. И вот в моем понимании, это именно дополнение знания, там, умение читать, там, вообще, вот как раз вот эти направления, наша задача, их внести. Чтобы это были по-настоящему люди будущего, которые могут быть, ну, говорю таким словом, успешными, подразумевая, что счастливыми, реализованными, самодостаточными. В любых условиях, в какой бы среде они ни оказались, и в реалии, и там, в тот момент. Да, я согласна. То есть образование новой эпохи, оно должно быть прежде всего живым и волшебным, творческим, интересным, приключенческим. Так, чтобы вот ребенок горел, он хотел учиться и понимал, что вот весь вот этот драйв такой жизни — это бесконечный процесс познания, самопознания и различных форм объединения и взаимодействия во имя созидания, реализации каких-то полезных проектов. И вот такое проектное образование, творческое проектное образование, оно, я считаю, что самое перспективное, потому что освоить компьютерные программы можно быстро и очень просто. Особенно те дети, которые рождаются уже с какими-то вот, они уже рождаются с какими-то программами изначально заложенными, они адаптированы к тем вызовам времени, которые есть сейчас. И если им нужно будет решать какие-то задачи с технологическим прогрессом и с цифровыми какими-то формами, они это решат легко. Лишь бы была найдена мера между живым и искусственным. То есть технически я не за то, чтобы все было только живое. Мы сейчас на переходном этапе вряд ли сможем это достичь. Но чтобы мера живого и искусственного там, интеллекта, технологического прогресса была найдена, и она была в сторону живого, потому что все в божественной вселенной живое подчинено закону живых систем. И все технические устройства должны быть, пока мы еще не волшебники, вот так вот еще не умеем материализовывать все, да, по одним словом либо одной мыслью. То есть технический прогресс нам может быть в помощь, иначе мы свалимся в первобытно-общинный строй каменного века, где будем таскать камни на своем горбу. Это не тот вариант. Новая эпоха — это эпоха волшебства. Но к волшебству нужно прийти через некие переходные формы, смены приоритета. Сейчас на данный момент приоритет нарушен в сторону цифровизации и технологического процесса в ущерб живому. А я предлагаю сделать переакценты на живое и этой цели следовать. И тогда различные другие технические предметы, компьютерные дисциплины, в том числе и внутри школьных проектов, могут нам быть всем в помощь, так же, как сейчас интернет нам помогает вести эту трансляцию, этот эфир. И главное его перекодировать в интердат и поставить, не конфликтовать с этими формами, а просто использовать с другими векторами для решения нам нужных целей. Слушайте, интересные вопросы идут в чате. Давайте туда обратимся. Аббат Бузани. Если алгоритм и функции, и набор знаний формирует система, государство и так далее, как вы думаете, вносятся в этот алгоритм изменения по своей программе? И как на это будет реагировать система? Я думаю, что она будет реагировать по-разному. Я еще раз говорю, мы играем в игры системы по условиям системы, мы не можем ее переиграть. Либо мы выходим, и помимо системного образования у нас очень много форм несистемного образования. То есть мы же не обучаем ребенка только в школе, мы его обучаем в семье, мы его обучаем на векторах дополнительного образования, мы его обучаем через любое живое общение, там, не знаю, через путешествия совместные. То есть вообще вся жизнь с ребенком, все взаимодействие с ребенком и между собой — это есть процесс бесконечного обучения. Просто мы понимаем, что мера системного образования, ей нужно отдать какую-то дань в небольшом объеме. И все остальное мы закореняем в соответствии со своими целями, и все. Ну да, здесь вопрос как раз. Система нам должна воспитать ребенка вот такого-то там творческого, живого, не знаю, стремящегося к совершенству. Система решает свои задачи, она готовит себе кадры в том числе, нужные ей для того, чтобы работал функционал системы. Я согласен, что система относится ровно так, как ты ей об этом заявляешь, что ты учишь чему-то другому, либо ты учишь по-другому, либо ты учишь чему-то дополнительному. То есть когда войны нет, ну, предложения войны нет, да, нет и войны. Война возможна только тогда, когда воюют обе стороны. Но никто не предлагает воевать с системой. То есть то же самое трудовое воспитание, трудовое образование, его никто не отменял. И там, где родители это понимают, в школах до сих пор продолжают сохраняться кружки труда, о которых, ну, уроки труда, про которые сегодня говорили. Где-то до сих пор работают ученические производственные бригады. Причем это не единичные случаи в стране. Это сотни, к сожалению, не тысячи ученических производственных бригад, и не десятки тысяч, как это было раньше. Но хорошие сотни этих бригад есть. там те же самые учебно-производственные комбинаты, которые частично позакрывались, но они все равно есть. И здесь выбор как раз именно родителей. А помогают ли родители детям увидеть, что есть еще что-то помимо школы и компьютера? Вот если родители помогают, дети видят. Родители не помогают, дети не видят. Если родители дети пришли домой и видят родителей, играющих на компьютере, смотрящих в телевизор, ну чего мы хотим тогда от наших детей? Да, раньше была маленькая, как бы там, государство заботилось о том, что ей надо было больше разнообразных винтиков. Поэтому в советское время по всем классам в определенном возрасте кто-то приходил, рассказывая о каких-то новых специальностях, рассказывая о том, что куда-то можно пойти учиться, где-то что-то получать. Сейчас об этом может рассказать кто угодно. Там, может рассказать тот же самый родитель. Включи, там не можешь рассказать сам, включи ролик в Ютубе. Своди ребенка куда-то там, на какую-то презентацию каких-то обучалок интересных. Но, к сожалению, просто родители часто ограничиваются тем, что начинают спрашивать у ребенка, там тебе это, ребенок сидит, просто говорит, не хочу, и все. Ну, не хочешь, как хочешь, там захочешь и получишь. Все, и все прекратилось. Поэтому вопрос к родителям, в первую очередь к родителям, воспитание родителей самих себя. То есть не просто саморазвитие, да, а самовоспитание. Ради чего? Ответьте на вопросы, зачем. Да, и можно я здесь Алексею немножечко добавлю? Он говорит, что где родители понимают, что, например, труд — это очень важно для воспитания и для образования, там все есть. В тех школах сделан такой выбор, и учителя, и родители, и администрация в этом процессе друг друга дополняют. И законодательство это не запрещает. А в тех школах, где родители этого не понимают, я знаю таких несколько случаев, когда родители писали жалобы с подачей в суд на то, что нарушают права ребенка, за то, что ребенка заставляют мыть доску, например, или за то, что его там, не дай бог, заставили подмести. И это говорит просто об уровне осознанности этих родителей. И действительно, на учителей, классных руководителей есть несколько дел, которые завели по заявлению таких родителей. Это тоже выбор родителей. Не хотите, чтобы было вот это трудовое образование, ваши дети росли вот такими потребителями, да? Пожалуйста, получите, такая возможность тоже есть. Весь вопрос, вся проблема в том только, когда в пределах одного класса сталкиваются вот такие силы. Одни хотят, чтобы был труд, а другие хотят, чтобы дети были белоручками и их обслуживали, давая им образовательные потребительские услуги. То есть проблема не в системе, проблема в родителях и их выборе. Да, согласен. То есть системе на самом деле безразлично, будет это хороший винтик, который умеет мыть пол или доску, либо винтик, который не умеет мыть пол, доску. Но для становления человека, для его духовно-нравственных основ трудовое воспитание действительно очень важно. И родителям это важно, и человеку это важно, а системе все равно. Поэтому она дает окна возможностей, это не влияет на какие-то процессы. На данный момент, по крайней мере, таких запретов нет. Хорошо. Еще вопрос, опять же, от Абата. Как вы видите взаимодействие с программой системы? Отделение и замкнутая система, либо гибридная система воспитания и образования? Вот знаете, что позволю себе сказать? Вот тут недавно, буквально несколько дней назад, в Ютубе появился фильм Алексея Пивоварова по поводу староверов и о том, как они живут в Южной Америке. Ну, не знаю, мне он очень понравился, рекомендую посмотреть. Вот, в принципе, староверы — это достаточно замкнутое сообщество. Да, вот. И там очень хорошо показано о том, что люди, которые вынуждены были уйти из Советской России сначала в Китай, а потом уже из коммунистического Китая там, искать себе новые места, и они перебрались, там кто-то в Бразилию, ну и кто-то там в Уругвай. Да, вот. А вопрос в том, что это большие сообщества, по несколько тысяч человек, которые живут ну, достаточно хорошо, ходят в косоворотах, говорят на... Вот еще то в старом дореволюционном русском языке. Притом они вполне успешны в современном мире, ездят на комбайнах, которые оснащены GPS, там, обрабатывают поля по новейшим системам, но при этом вот, они сумели сохранить вот эту свою культуру. Да, соответственно, они сами занимаются обучением своих детей. Да? Это замкнутая система. Она работает, она в какой-то мере там, для кого-то эффективна. Да, вот. Здесь, знаете как, наверное, это выбор каждого. Вот кому, кто как видит себя, кто как позиционирует себя в этом мире. Это вопрос вот какого-то такого внутреннего, именно ключевой момент семейного мировосприятия. Вот. А дальше отсюда уже, вот опять, да, вот возвращаясь немножко назад, давайте сформулируем задачи, что мы хотим. У них этот процесс, он в первую очередь основан на религиозных взглядах. Если у нас есть глубинные религиозные взгляды, то, ну, я имею в виду того, кто формулирует этот запрос, то тогда основа для всего остального лежит вот как раз в догматах данной религии. Если мы хотим, там, ну, условно, там, если кто-то хочет растить космополитов, пожалуйста, для этого тоже есть выбор. То, о чем говорим мы сегодня здесь, ну, вот, это просто обозначаем. Мы наоборот, это мы сейчас, знаете как, не готовы давать конкретные рекомендации, конкретных ответов. Цель сейчас заключается в другом. Цель заключается пригласить именно к разговору. Для того, чтобы найти точки соприкосновения, и на данный момент, обладая таким ресурсом, как Народное славянское радио, сделать такую условную точку сбора, где мы могли бы, вот как раз отвечая на ваши запросы, формулировать предложения, приглашать людей и разрабатывать программы. Потому что, если вы обратите внимание, сейчас немножко по поводу Народного славянского радио еще поговорю, мы не просто так заговорили по поводу державности, мы не просто так заговорили по поводу кооперации, мы не просто так заговорили по поводу общинности и всего остального. Ключевой момент, вот, с которым даже я лично столкнулся, да, то, что почему я не могу вот сейчас там, уделять много времени именно образованию своих детей. Мы живем, я им даю миропонимание, я им даю основы родового взаимодействия. Вот. Но да, действительно, у меня нет времени для того, чтобы садиться с ними, вот и по учебникам, там, то, как я это вижу, как мне казалось бы, это делать лучше, давать те или иные именно уроки. Вот. Почему? Потому что есть определенная экономическая модель, в которой мы живем. Если мы переходим на такие общинные взаимоотношения, тогда и время на труд, необходимый для зарабатывания денег, оно сокращается. Но это там целые другие системы, они для других программ. Я просто к чему? Если мы перейдем вот, потихоньку, вот, будем вот реализовывать те большие программы, которые видятся и в плане развития людей, и в плане развития сообществ, и в плане развития общества, и тогда сюда уже потянется вот та система образования, которую мы сами захотим, и которая будет давать нам именно те результаты, именно те плоды, которые бы нам с вами хотелось. Да, можно я дополню здесь? То есть нужно, я правильно понимаю, вопрос о том, как вообще можно встроиться, да, в систему, и вообще нужно ли в нее встраиваться? Как мы видим взаимодействие с системой? Надо замыкаться. Система не нужно конфликтовать. Нужно найти ту букву закона, когда мы можем находиться официально внутри системы. Если у системы и у людей будет единый вектор у народа, это будет просто ну, вот такой вот зачет вообще. Но это пока это разговор грядущего или будущего. Да? Uh-huh. А сейчас нам нужно просто встроиться бесконфликтно. И самый простой пример, я уже вам сказала, да, что мы объединяемся в сообщество, и весь все общение в системах при семейном клубном образовании, то есть официально это семейное образование, формат клубного объединения помогает нам эту задачу решать. И тогда все взаимодействие в системе при правильном юридическом оформлении у нас всего два раза за 9 лет. Это сдать два экзамена, последний из которых ЕГЭ. Для того, чтобы сдать ЕГЭ в том виде, в котором он существует сейчас, не то, чтобы большого ума не надо, вообще ничего не надо. Можно просто прийти и потыкать кнопки. И я вас уверяю, что минимум баллов вы по-любому заработаете. Я просто знаю, как вытягивают всех двоечников, вообще людей, которые вообще ничего не знают в системе, потому что задача из школы вообще всех отправить, никого не оставлять на второй год. Поэтому то, что вы выпуститесь из школы, даже будучи вообще никак не подготовлены, это 100%. Просто с каким баллом? То есть у вас будет какой-то там 30 проходной балл, либо 50, либо 40, как кнопочки нажмете. Если вы хотите подстраховаться, вы нанимаете репетиторов, которые конкретно за там, какое-то количество месяцев до ЕГЭ вас таскают конкретно на ЕГЭ. И тогда у вас есть шанс эти дурацкие тесты пройти с большим баллом. По большому счету, все зависит от того, нужно ли вам дальше идти в госвузы или не нужны. Вы сдаете ЕГЭ с большей или меньшей эффективностью, скажем так. Но многим людям вообще, в общем-то, и даже не надо сдавать ЕГЭ, в принципе, ну, по большому счету, потому что у них другие цели и другие вектора движений. Такие варианты тоже возможны. Если вы хотите пойти в профессиональные учебные заведения, там тоже 30 у вас будет балл, и, либо 50, вас 30 баллами сейчас в учебные заведения трудовые, профессиональные, профессионально-технические заберут, как это и было и в советское время, когда в ПТУ всегда брали самых отъявленных там двоечников, от которых школа избавлялась, и из них получались прекрасные специалисты. Я, кстати, поделюсь секретом одним своим. Я изначально отличница с двумя красными дипломами в школе искусств и в общеобразовательной школе еще советского времени, но идя по своей дорожке и мечтая и воплощая свои мечты, еще будучи 15-летней девочкой, в 15 лет я оказалась в профессионально-техническом училище. Это 86-й год. И кто застал советское время, знаете, какой репутацией пользовались ПТУ. Мне все крутили пальцем у виска и говорили, она сдвинулась просто по фазе. Мне говорили все друзья, знакомые и родители даже. Но я шла своим путем и ни за что, вообще ни о чем не жалею. И я увидела изнутри, что представляет из себя вот эта среда ПТУ советского времени. И как она из трудных подростков, я одна там такая была, другая, но вот делает других людей, какими способами получались прекрасные специалисты, и сейчас есть такие учебные заведения. То есть просто у нас вешают флажки, вот это хорошо, это плохо, это для отличников, это для двоечников. А самый главный вопрос, который мы должны задать не только себе, но прежде всего своим детям, причем задавать его много раз в разные годы, в маленьком возрасте, до 7 лет задавать этот вопрос, что ты хочешь, кем ты хочешь быть, что тебе интересно. Задавать этот вопрос, когда ребенок начинает учиться, и всячески его поддерживать в этом, и менять вектора в соответствии с целями ребенка, если вдруг они поменялись. Я, например, именно так поступала, откликаясь на внутренние запросы и траектории мечтаний своего сына, и я нисколько об этом не жалею. Он шел своим путем, он мне говорил, что он хочет, и были моменты, когда я пугалась того, что его выбор не соответствует моим желаниям. Но я доверилась, потому что знала закон, что любой ребенок — это живая, свободная душа. И сейчас, вот на 24 года, я могу сказать, что я нисколько не ошиблась, просто я боролась со своими материнскими страхами. Посмотрим, что будет дальше, пока вот у меня такой опыт. И я не пожалела ни о чем. У меня не было ни одного переходного возраста в воспитании и образовании сына. То есть все было так, как он захотел, и большую часть всего, что он сделал, реализуя свой собственный выбор, он сделал сам. Вплоть до того, что он в 7 классе, выбрав очень серьезное учебное заведение, физико-технический лицей в Петербурге. Это учебное заведение очень известное, и куда очень трудно поступить, там очень большой конкурс. Он отходил год сам на экзамены, на подготовительные курсы, туда берут только за знания и за умения, да, и никогда не берут там по статусу родителей либо за оплату. То есть это бесплатное учебное заведение, куда надо отучиться и попасть за знания. И он сам прошел курсы, потому что это было его желание, его выбор. Он сам подготовился, и он сам полностью туда поступил. Я туда пришла только тогда, вообще в учебное заведение зашла, только тогда, когда он оказался там уже за партой. То есть у них тоже очень уникальное заведение, физико-техническая школа. И в чем моя заслуга матери? Я его с самого рождения погружала в определенную среду, в приключенческую, в природную, в живую. Я учила его хотеть учиться, желать учиться, много читать, интересоваться, в разные процессы погружать, которые были интересны мне, семье, сообществу, и везде брала его с собой. Он всему учился в живых процессах. А дальше, когда он пошел в школу, я уже прекрасно понимала, что в школе не все так просто. И я ему сказала, что главное, что ты сделай в школе, это если тебе это интересно и важно, бери прямо вот, глотай все, что тебе будет говорить учитель, которого тебе хочется слушать, с которым интересно, если тебе интересен предмет. Если тебе совсем не интересно, плохо и что-то там происходит по твоим ощущениям не то, открываешь интересную книжку, читаешь под партой. Я его научила не тратить впустую время в школе, максимум уроков делать во время таких вот пауз. И ни разу в жизни у него не проверяла, будучи училкой, ни разу в жизни у своего сына не проверила домашнее задание. 3 раза в жизни я у него прочитала в начальной школе дневник. Одна из записей гласила «читал на уроке чтения». На этом мое изучение дневника закончилось. Все остальное мой ребенок делал в процессе самообразования и образования сам. Я только наблюдала за тем, что у него есть интерес и к чему у него есть интерес. И в этом отношении делала все, чтобы найти ему возможности этот интерес поддержать, переводя его из одной школы в другую, подыскивая для него интересные возможности и благожелательную среду, настолько благожелательную, какую я могла это сделать в школе там, 2000-х годов. Угу. Вот смотри, вот это как раз вот еще одно подтверждение. Просто несколько реплик прочитаю, да? Федор Ше. Чего я хочу? Вот этот вопрос, он фундаментальный. И касается не только системы образования. В принципе, вот, что мы хотим, то мы и получаем. А вот еще медаль Барсук. Было бы здорово ввести предмет что-то типа мир понимания, либо основ законов мироздания. Мне очень этого не хватало. А вы знаете, что на это скажу? Вот современная школа, она же вводит подобные предметы. Но только это называется, там, по-моему, как там, религиозное, этическое воспитание, вот что-то такое. Не знаю, не уверен. Возможно, это все-таки здесь эта задача. Мне кажется, мы слишком многого хотим от школы. И мы вот еще раз, вот, опять же, да, возвращаясь. Мы слишком много возлагаем на школу. Да. Именно возлагаем, потому что на самом деле мы хотим совсем других вещей. Мы хотим одного, но вслух произносим почему-то совсем другое. И то, что ты говорил, допустим, про староверов, да, вот про тот самый фильм. Ведь если люди выбрали для себя быть внутри, в замкнутой системе, да, их выбор. То это один выбор, одни следствия и одни действия. Если они хотят быть, помимо этого, успешными там, в социуме, в стране, во взаимодействии, покупать комбайны, а не обрабатывать там, на валах или на конях, или на коровах, да, ту же самую землю, то им, соответственно, нужно взаимодействие. Нужно взаимодействие, а значит, они уже понимают, что такое система, учатся с ней работать, учатся с ней сотрудничать. Потому что станешь ты лыковым, станешь ты старовером, там, канадским, да, мормоном американским, старовером или старообрядцем нашим русским. Это твой выбор, твое решение. И поэтому, да, сделай свой выбор, сделай свое решение и честно следуй ему. А перекладывание ответственности на кого-то ни к чему не приведет. Ну, вернее, как, оно приведет. Оно приведет к тому, под что заточена та самая идеальная, как Василиса Красиво сказала в самом начале. То есть это суперсистема, она только этого и ждет. И то, что я согласен, тоже опять же прозвучало, что система, которая есть, ей вообще все равно и очень ровно, какой выбор ты сделаешь. Будешь ты каждый год на второй год оставаться, закончишь ты с золотой медалью или там со средним, как с нашим международным синим дипломом, как говорили в советское время, да? Для любого винтика есть вот шпулька со шпунтиком, да, на который вот его насадить. Еще одна реплика вот от Абата Бузани. Встраивая систему, вы играете по ее правилам. Если вы начинаете нести свое, система начнет реагировать. Не получится сидеть на двух стульях одновременно. Вот ты как раз вот, уже очень хорошо все сказал, да, по поводу... Маленько пошире охота сказать после этого комментария. Вот мы забываем очень об одной вещи. Как бы мы ни думали и что бы ни говорили о существующей системе, о той, какой она была, и о том, какой она сегодня является, к сожалению, многие взрослые забывают одну вещь. Они сами есть продукт этой системы. И они вот такие, какие они есть, а многие себя считают в сегодняшний день там хорошим, идеальным и так далее, они выращены и научены именно этой системой, а не какой-то другой. И мы же прекрасно знаем, что когда мы говорим о том, что вот что-то надо строить новое, вот надо понимать, что новое строится не тогда, когда разрушается до основания, а затем, а тогда, когда происходят изменения, дополнения, оптимизация, то есть качественные изменения или, ну как, положительная динамика. Именно положительная динамика. Если я вижу мыслеобраз, если у меня есть цель, и я знаю, куда я иду, я туда приду только в одном случае. Если я не буду воевать. На войне маленько другое происходит. И когда человек, который начинает воевать, он просто-напросто начинает бороться там с самим собой, потому что ему страшно. И в первую очередь ему страшно признаться самому себе. Ну, хорошо. Да, и даже школы отдельные, которые претендуют на какой-то свой авторский курс, авторские методики, авторские программы и вообще другое какое-то образование, как только они начинают вступать во взаимоотношения с системой, то есть почему-то они очень возмущаются, что система их начинает плющить под себя. То есть либо это отдельная авторская школа, либо по системе. Но авторские школы, они всегда, на данный момент, они все-таки платные, и каким-то образом они финансируются за счет родительского сообщества, либо за счет каких-то меценатских вложений, либо еще каким-то образом, да, на кооперативные какие-то способы финансирования могут быть в этом задействованы. Но как только идет финансирование системы, соответственно, кто в данный вариант, на данный момент, кто платит, тот и заказывает музыку, тот выставляет цели. И что мы здесь можем поделать? Мы просто честно должны понимать, что либо у нас учителя получают государственную зарплату, дети учатся безоплатно, и все стабильно, у всех есть там страховки, у всех есть какие-то льготы, да, официальный отпуск, там, нормированный рабочий день. Либо мы, понимая, что нам это по каким-то образом не подходит, начинаем изнутри системы постепенно систему, не кардинально, а постепенно поворачивать этот «Титаник». А сейчас его нужно кардинально поворачивать, да, меняя вектор цели в другую сторону. Может быть, он и вывернется, но не сразу. А пока он разворачивается к другим целям семьи, духовно-нравственных каких-то принципов, этот процесс уже пошел. Но пока этот огромный «Титаник» в виде бюрократической, образовательной, государственной машины разворачивается, мы же не можем ждать. Мы должны образовывать и воспитывать своих детей так, как мы можем, так, как мы понимаем, исходя из того, какие цели ставим мы, какую ответственность берем на себя. Поэтому, а насколько это переходная эпоха, пока «Титаник» развернется, будет, мы не знаем. Что ж, пустить руки и ждать? Нет, мы будем действовать, тем самым проявлять вот эти новые вектора, и, возможно, «Титаник» повернет именно в ту сторону, в которую нужно будет большей части народа русского, и тогда те, которые хотят учиться и создавать из своих детей там биороботов, либо потребителей, они останутся в меньшинстве, и они тогда будут выбирать какие-то альтернативные образовательные модели. Но сейчас пока выбираем мы, да, потому что долгое время «Титаник» шел по пути других целей, нам не близких. То есть у меня вот такой... Хорошая фраза для того, чтобы как-то подытожить наш разговор. Там есть что еще добавить сегодня? Да, есть. Я хотела бы тоже закинуть в пространство такой образ, что в моем понимании образование — это бесконечный процесс, и само образование должно быть выстроено по принципу живых систем. Оно еще не выстроено, пока только первые зерна засаживаются. Но из этих зерен может быть выращено большое мощное древо образования. Не система мертвая, потому что любую систему нужно ломать, перестраивать, демонтировать, создавать новую. Она всегда будет подходить только для определенного периода. Но если мы засадим зерна живых векторов образования, живого древа, то эту модель никогда не надо будет переделывать. Она всегда будет видоизменяться в зависимости от конкретных задач, конкретного исторического периода, декорации, да, какой-то эпохи. Но ее изначальный вектор — духовно-нравственный, человечный, он должен быть внутри основ. И поэтому те, кто сказал, что очень важно, кто-то там Аббат Бузони сказал, да, про в основе этого должно быть мировосприятие, духовно-нравственные человеческие ценности, и должна быть обязательно выстроенная структурная логика образовательных процессов. Потому что я столкнулась с тем, что сейчас те люди, которые пытаются самостоятельно учить детей, очень искренне это делают, очень стараются, но они часто не видят целого, и у них нет понимания вот именно структурных каких-то принципиальных начал, векторов вот этих. То есть каждый, кто влез, кто под дрова, и получается мозаика, да, все равно получается хаотичность. Там, кто-то пытается детей рукоделию учить, кто-то трудовому воспитанию, кто-то там техническим каким-то предметом. Но все это получается бесструктурно. А у нас должна быть выстроена какая-то структура ключевых, базовых вот таких вот основ, которые будут держать вот это древо этого образования. И на основе этих опор структурных могут уже разветвляться ветки. То есть ветки, веточки, там листочки. То есть к веткам, веточкам, листочкам относятся методики, программы, частные какие-то авторские предложения школы, их разработки, какие учебники, какие методические пособия, как готовить учителей, кто будут учителями. Это все ветки. И это все ветки, веточки и листочки, и много-много разных вот других частностей. А в основе образования должны лежать цели, принципы, мировосприятие определенное, понятное, духовно-нравственные основы. И на этих корнях должен строиться вот этот вот структурный остов. И если мы сможем совместно все с родительским сообществом поразмышлять сначала о фундаментальных основах и о стволе древа образования, то на следующем этапе туда наложатся все разработки, которых уже очень много собрано разными другими исследователями, людьми, которые изучают образование. И интереснейших методик, форм есть как в отечественном образовании, и там предыдущих столетий, советского периода, и даже в современной системе образования есть очень много интересных методических находок. Также там можно изучить опыт древних образовательных систем, там школа Аристотеля, там лицеи пушкинские, много-много интереснейших вот этих веточек, листиков и листочков. Но когда они изучаются без учета корней и ствола, то это все не имеет смысла, все превращается в хаотичную мозаику. Особенно когда ветки путаются стволами, с корнями и с листиками. Что сейчас в основном происходит, когда я наблюдаю, а я участвую в очень многих круглых столах как наблюдатель, да, как наблюдатель, как слушатель, наблюдаю, что происходит в разных чатах по образованию, в круглых столах и государственного уровня, и между собойчиках различных родительских сообществ. И я вижу, что очень много интересного обсуждается, но оно пока все из разряда хаос. Такой интересный хаос. А мое предложение — вернуться к базовым структурным основам. И тогда наше древо образования имеет шанс прорастать. И вообще любые живые системы, они строятся на принципах либо кластерных структур, как вариант, пример молекулы воды, либо это вот древо как образ такого живого, либо это может быть какая-то фрактальная структура образования и спираль восхождения. Вот, на мой взгляд, эти четыре образа нам могут помочь разобраться с фундаментальными и базовыми основами. И совместно с родителями, совместно с педагогическим сообществом, совместно с представителями самых передовых каких-то людей, которые есть внутри государственных служб, совместно выстраивать вот эти новые вектора, основанные на понимании, кто есть русский народ. Мы же не мировую систему образования строим, да, а прежде всего свою национальную, родную систему образования, русскую. И понимание многих вещей, многих тем, которые затрагиваются на Народном славянском радио, поможет нам и проявить какие-то понятные начальные формы вот этого проращивания древа. И здесь важно проявить цели, суть, смыслы нового образования всем миром, всем народам. Нужно посадить вот эти семена, запитать корни. И корни, на мой взгляд, запитываются прежде всего в семье. И поэтому предлагаю один из круглых столов ближайших посвятить вот теме образования внутри семьи до 7 лет. Понять о том, что огромная ответственность лежит прежде всего на родителях, основная ответственность и честность. И дальше объединяться. Вот без объединения мы просто никуда не пройдем. То есть будут только разговоры. Объединяться и действовать, но только тогда, когда будут выстроены цели, мы договоримся и будут проработаны некие перспективные стратегии этих действий. Только тогда есть смысл действовать. И я считаю, что нет преград, есть цели, есть принципы, есть пути решения задач, есть ключи и есть варианты, различные варианты решений и вектора образовательных процессов. Поэтому верю, что мы всем миром, всем народам сможем что-то сообща сделать. Поодиночке никто из нас это сделать не может, вне зависимости от того, какая у него квалификация или компетенция. И желаю нам такого сотворения, потому что фронт образования, на мой взгляд, сейчас один из самых важных, которые есть вообще в нашем славянском или шире русском мире. Ну и хорошо. Только, наверное, не фронт направления, мы же все-таки не воюем. Вот. Но это так. Хорошо, направление, да, соглашусь. Ладно. Лёш, скажешь нам последовательно? Ну, как не хотелось бы сильно много повторяться, да, согласен, что все в нашем мире, что бы мы ни делали, с чем бы мы ни сталкивались, оно живет и работает, и действует на основе определенных базовых принципов. Поэтому то, что в процессе наших круглых столов мы определим эти самые базовые принципы, это замечательно, и это даст очень большое понимание и просто упростит, ну, видение, там, увидеть людям картину того, что есть, и того, что они хотят, и как это сделать. То, что образ древа, да, образ древа мне нравится. Корни древа всегда это, ну, по сути, это тот опыт, то богатство, да, которое питает, то питание. То есть опыт богатства взращивается там, существующей там, родовой системой. Если она построена на силе, если это она построена на четком понимании, там, тех самых целей, то питание идет полноценное от этих корней. И, соответственно, та система, там, существующая, там, дополненная, то есть вот тот симбиоз, который должен появиться, то есть тот самый ствол, он будет все проводить и доставлять там, к ветвям и к кроне все необходимое вовремя и полноценно. И, соответственно, та самая, как, ну, если взять уже крона, да, это как, ну, любая крона — это красота, это светлое будущее, это то, почему, собственно говоря, дерево и оценивают, насколько оно живое, насколько, ну, по плодам его будут судить, да, там дуб — это желуди, яблони — это яблоки, и везде листья большие, красивые, светлые и так далее. То есть, да, давайте строить систему, давайте смотреть систему, давайте делать правильно и опираясь на те самые базовые принципы, которые мы определим. Благодарю. Хорошо. Так, ну, со своей стороны хочу вам сказать следующее. Смотрите, мы, ну, честно, да, понятное дело, мы готовились к этому эфиру, понятное дело, мы продумали там целую систему этих круглых столов, есть план, есть понимание, как там идти, куда двигаться, даже намеки по гостям, которых нам хотелось бы пригласить, но еще раз, вот прям вот настоятельно призываю вас к живому разговору. Пожалуйста, вот не хотелось бы, чтобы вот сейчас вот этот эфир закончился, нажали на кнопку и все. Вот это как раз время немного на подумать. То, что мы сегодня делали, это просто по большому счету мы запрашивали разные направления, разные идеи. Объясняли, почему мы к этому пришли и почему считаем все это важным. Вот. Для того, чтобы эта история жила, не только основываясь там, на нашем понимании, на нашем жизненном опыте, на каких-то взглядах, которые есть. Вот. А очень хочется, чтобы вот еще раз это было это народное славянское радио, и то, что мы делаем, те процессы, которые запускаем, действительно хочется, чтобы они были по-настоящему народными. Поэтому рассчитываем на ваше живое участие, рассчитываем на ваши комментарии, потому что то, что вот там задумано, понятно, делать не идеально, понятно, это субъективно. Вот хотелось бы корректировать, дополнять, улучшать, развивать, сделать это вместе. Поэтому ждем, приглашаем к разговору. Разрешите, я еще вам порекомендую ряд книг, которые могли бы вас настроить на какие-то размышления более глубокие в образовании, которые я считаю прям вот настольными для людей, которые занимаются тем, что создают новые какие-то образовательные образы нового образования, скажем так. Недавно вышла книга Михаила Петровича Щетинина из цикла «Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому человеку». Первое издание каких-то наработок, трудов Михаила Петровича Щетинина. И я думаю, что очень многим людям это будет вот такой глоток свежего воздуха о том, каким может быть образование в новой эпохе. Несмотря на то, что есть, конечно, в любой нынешней ситуации, в любой школе есть свои какие-то стороны, которые можно там критиковать и прочее, но если мы будем брать в любом наработанном опыте самое ценное и просто не брать с собой то, что нам кажется ненужным по каким-то причинам, то в этом будет больше ценности, чем мы будем кого-то критиковать. Поэтому в этой книге и в методиках Михаила Петровича Щетинина, в его сути, в его школе есть очень много таких ключей, подсказок. Рекомендую вам изучать наследие. И, кстати, коллектив школы Щетинина начинает проводить образовательные программы, обучать других людей методом погружения, которые были здорово разработаны, наработаны в течение многих лет в этой школе. И можно будет скоро принимать участие в подобных образовательных проектах. Дальше я рекомендую вам изучить опыт Владимира Базарного. Это ученый с мировым именем, который много лет изучал с точки зрения медицины, физиологии, процессы, которые идут в школе в современной. И научно доказано, да, что чего не должно быть в школе, и то, что есть еще сейчас, и даются инструменты, как это изменить. У него есть несколько книг. Вот одна книга «Школа возрождения» или «Школа выживания». Другая школа — «Школа или конвейер биороботов». Но самое как бы такое полноценное исследование, у меня сейчас этой книжки нет в наличии, она называется «Дитя человеческое». Так что Владимир Базарный, «Дитя человеческое», либо другие книги этого исследователя. Он там мудро называет вещи своими именами, как с точки зрения физиологии процессов, которые происходят с нашими детьми в современной системе. Книга издательства «Концептуал. Нам нужна иная школа». Тоже затрагивает концептуальные вопросы современного образования и намечает новые вектора образовательных процессов. Удивительно тонкая и глубокая книга Татьяны Бабушкиной «Что хранится в карманах детства». Это вот учитель, которая мать и женщина, которая просто из всей вот своей женской сути, любви подходит к, дает ключики, подсказки, как подойти к тонкому миру ребенка и как, сблизившись с ним, найти какие-то инструменты тому, чтобы мы смогли с ребенком действительно глубоко взаимодействовать. Есть вот такая книга интересная Виктора Медикова, называется «Русские дети. Прошлое, настоящее, будущее». Тоже такие вот фундаментальные основы от профессора, доктора экономических наук, лауреата Международной премии в области экономики и научных инноваций президента Славянской Всемирной Академии. Интересные такие тоже фундаментальные штрихи к тому, каким может быть образование. Книга Сергея Лазарева, такая она более психологическая, которая называется «Воспитание родителей». Много лет своей жизни работая с психологическими проблемами детей, молодежи, взрослых, вообще людей разных возрастов, он пришел к вопросам образования и понял, что пока мы не воспитаем самих себя, нам нечего передать своим детям. Очень мудрое размышление по этому поводу. Шалва Аманашвили, «Гуманная педагогика» и целый цикл различных книг, которые выпустил этот удивительный педагог-новатор. Рекомендую книги и такие альбомы Ивана Царевича. Например, его альбом «Собери свою матрешку». Казалось бы, он не имеет никакого отношения к образованию, судя по названию, но на самом деле имеет самое прямое. Потому что собрать свою матрешку — это значит стать целостным человеком. И для тех родителей, кто понимает, что целостность, человечность — это базовые основы образования и воспитания, эта книга и мудрость русской народной культуры может быть в помощь. И еще рекомендую вам мои две книжки. Первая книжка такая была издана в виде брошюрки. Это мой педагогический опыт, кратко оформленный в виде двух сказок. Одна — страшная сказка об образовании эпохи лисы. «Последнее письмо рыжей лисицы» или «Страшная сказка», где перед 12-м годом, в 12-м году была сказка написана, где лиса раскрывает все свои карты, рассказывая о том, какие цели и принципы заложены внутри лисьей системы образования. И вторая сказка называется «Послание вольного волка» или «Новая надежда». Ее написала в 2015 году. И там, в этой сказке, первые вехи, намётки таких вот штрихов, новых векторов образования эпохи волка. И также книжка, которую мы читаем и продолжим читать в эфире Народного славянского радио, это «Сказ о золотой цепи образов русского языка». И как сегодня Алексей и Роман уже кратко так штрихом заметили, что образы современного русского языка и понимание сути и смыслов лежат в основе образования, потому что образование — это прежде всего умение ваять образы и эти образы материализовывать, реализовывать в своей жизни. В этой же книжке в приложении есть сказка об образовании эпохи лисы и эпохи волка. Вот такие книжки могу порекомендовать на первом эфире, кому интересно. И будет желание. Кстати, эти книги можно приобрести на ярмарке «Сказочной Руси». Группа ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси». И либо найти по каким-то другим каналам. И в других передачах, я думаю, что мы тоже будем рекомендовать труды разных интересных других исследователей, которые, так же как и мы, занимаются вопросами возрождения образования. Ну, осталось все это переварить, осознать, постичь. Вот, ну что, на этой ноте прощаемся. Да? Огромное спасибо Владиславу, низкий поклон Светлане за то, что, ну, за помощь в проведении эфира, за поддержку техническую в чате. Вам успехов, здоровья, добра, радости. До скорого. Благодарю, друзья, благодарю всех слушателей. До новых встреч. Да, всем благодарю, всем здравия, всех благ. И лады во всем и в душе вашей. Народное славянское радио для пытливых умов.